Внутри него была укреплена круглая деревянная решетка, на которой мог лежать, поджавши ноги, лишь один человек. Вот Варенька и лежала на ней. Хорошо еще, что Мордвинов догадался подобрать тогда из воды сорванный взрывом со скольда обрывок парусинового тента. Этот брезент он потом подкладывал под девушку, а то бы волны заливали ее все время. Хотя чего уж там, от волн не спасешься. И случись на море легкий шторм, плотик не успевал бы выныривать на гребень, волны задушили бы и его, и Вареньку. Ночью, когда незаходящее солнце присело над морем с северной стороны, собираясь снова начать свой поход в круговую, в голове Мордвинова созрело решение. Прислушиваясь к прерывистому дыханию девушки, он встал, тихо вышел и спустился к берегу океана. Было время ночного отлива. Обнаженный берег покрывали заросли морской капусты. Засучив штаны, матрос долго бродил по каменистой отмели, отрывая от грунта многометровые стебли водорослей, снопами выносил их на сухое место. Здесь же он нашел два бревна плавника, окаменевших от долгого пребывания в море. Мордвинов откатил бревна подальше от воды и, убедившись, что на сегодня все сделано, пошел спать. На следующий день матрос пришел сюда снова и начал кропотливую работу. Разбирая просушенные за день водоросли, он проверил прочность их стеблей, откладывал в сторону самые крепкие. Потом из отобранных фукусов и ламинарий стал плести толстые тросы, перлини, сращивая концы лонга с плесенями. Тросы получались гибкими, прочными, сам Антон Захарович Мацута позавидовал бы своему ученику. Так в постоянной работе между домом, где лежала Варенька, и берегом, где собирался плот, прошло еще несколько дней. Для того, чтобы новый плот получился устойчивым и мог бы выдержать волнение на море, нужно было не меньше 10 массивных бревен. Но плавника не хватало, и Мордвинов совершал дальние переходы вдоль полосы прибоя, выискивая беспризорные бревна. В ожидании, что океан принесет на волнах из устья Енисея ствол дерева, он, уже усталый, подолгу просиживал на высокой прибрежной скале, заставая на целые часы в неподвижной, выжидающей позе, так что молодые глупыши садились ему на плечи, принимая его за камень. Однажды вечером Вареньке вроде стало легче, и, лежа на топчане, она с удивлением озиралась по сторонам, точно увидела впервые эти черные стены, этот закоптелый, грозивший обвалиться потолок и этого угрюмого матроса, сидевшего на корточках у огня. Слабым движением руки она подозвала Мордвинова к себе, и он, присев у нее в ногах, стал тихо рассказывать о своем решении переправиться на материк. Варенька часто закрывала глаза. Думая, что она заснула, матрос несколько раз осторожно вставал, намереваясь уйти, но девушка каждый раз удерживала его, говоря: «Нет, нет, просто мне так легче». И когда он замолчал, она посмотрела прямо в лицо ему, усталыми, но по-прежнему ясными глазами. «Яша», — сказала она тихо и спокойно, — «сейчас что, вечер или утро?» Он машинально посмотрел в окно. Солнце светило ярко, и в этот момент ему показалось, что он не знает, что сейчас, утро или вечер, не знает, где он, и страшное ощущение одиночества потрясло все его существо. «Вечер», — вздохнула Варенька, не дождавшись ответа. Что-то похожее на улыбку отразилось на ее лице, и она, внятно отделяя слова, сказала: «Вечер и утро протягивают друг другу руки. Это я помню. Все помню». «Что?» — спросил он, нахмурившись. Варенька не ответила, и, преодолевая боль, вдруг начала вставать с топчана. Мордвинов уложил ее обратно, прикрикнув: «Нельзя!» «Теперь уже все равно», — спокойно отозвалась она. «Ничего не спасет. Я уж это знаю. Умру, Яша. Ты почему молчишь?» «Я слушаю». «Так вот», — помолчав, продолжала она, — «я это чувствую, и потому прошу тебя передать. Передай Пеклеванному, что, умирая, я вспоминаю...» «Ничего не передам», — сказал Мордвинов и встал. «Думайте о нем сколько хотите, а я ничего не передам». «Яша, родной, умоляю тебя», — почти выкрикнула Варенька, пытаясь поймать его руку. «Выполни мою последнюю просьбу». «Нет», — громко сказал Мордвинов, — «не смей. Будешь жить, сама передашь. А жить ты будешь. Ты будешь жить. — повторил он несколько раз как заклинание и выбежал из дому. В эту ночь океан выбросил на скалы тяжелый ствол сибирской лиственницы. В кают-компании крейсера «Святой Себастьян» шел вечерний спор о том, какие моряки самые лучшие в мире. Мнения по этому вопросу резко разделились. Одни утверждали, что самые смелые моряки – турки, другие – норвежцы, третьи говорили, что прекрасные моряки рождаются на Полинезийском архипелаге. А некоторые, иронически посмеиваясь, доказывали, что сейчас невозможно найти хороших моряков, ибо появление быстроходных кораблей и наличие на флоте непрофессионалов ведет к так называемому обезлюдению морей. Спор затянулся до полуночи, когда с мостика поступил доклад о том, что на горизонте замечен плот с людьми. Все офицеры выбежали наверх с биноклями в руках. На широком деревянном плоту, захлестываемом волнами, лежали два человека, а над ними возвышался резиновый плотик, поставленный вместо паруса. Но каково же было удивление англичан, когда они распознали в одном из людей женщину. Эта весть мигом облетела всю команду крейсера, насчитывавшую более полутысячи человек, и на палубу не поднялись только те, кто нес вахту в нижних отсеках. Многие, чтобы лучше разглядеть, взбирались на мостики и башни, густыми гроздьями повисали на снастях. Боцман крейсера уже отводил от борта корабля стальную балку выстрела, на котором болтались, раскачиваемые ветром, веревочные шторм-трапы и шкентеля с мусингами. Здоровенный негр-стюарт во всем белом разбежался по балке до ее конца, лег животом, обхватив выстрел ногами, махал руками, хотел помочь. И вот матрос на плоту встал и, взяв женщину на руки, ловко вцепился в шторм-трап. Теперь все увидели, что это русский. Он не мог подняться наверх вместе с ношей, и негр, работая руками, сильными рывками подтянул его к самому выстрелу, который снова подвалили к борту. Десятки рук ухватились за одежду спасенных, вытащили их на палубу, а плот, подхваченный волной, ударился о борт крейсера и тут же рассыпался. Мордвинову совали в руки шоколад. Сигареты сыпались к его ногам сплошным дождем, кто-то уже подносил ему флягу с пахучим ромом, а он, не выпуская из рук Вареньку и боясь потерять в толпе матросов сутулую спину старшего офицера, шагал в корабельный лазарет. Мордвинов сидел в кубрике за столом, на котором лежали распечатанные колоды карт и высились тяжелые сифоны с лимонной водой, когда его пригласил к себе командир крейсера. Матрос поднялся в офицерскую палубу. Над дверями салона светился сигнальный плафон с надписью «Можно войти». Матроса, видно, уже ждали. «Здравствуйте», — сказал он высокому смуглому командиру, стоявшему посреди каюты в легкой пижаме. Уибрин предложил ему сесть за стол. Две чашки крепкого формозского чая уже дымились на серебряном подносе. В иллюминаторах мелькали сизые гребни, порой волны совсем закрывали толстые стекла, и тогда в помещении становилось темно от зеленого полумрака морской пучины. Неяркий свет фосфора, мерцавший на приборах, освещал каюту матовым сиянием. Уибрин показал матросу священную реликвию своей семьи, подзорную трубу прапрадеда, который плавал в Средиземном море вместе с адмиралом Ушаковым во время ионической кампании 1798-1800 годов. Когда же Мордвинов рассказал ему о своих приключениях, командир открыл сейф и достал оттуда толстую книгу в кожаном переплете. «Это журнал торжественных посещений», — объяснил он. «Посещая мой корабль, здесь оставили свои подписи многие министры, политические деятели, короли и известные миру писатели. Но я бы хотел иметь в этом журнале подпись простого русского парня, который делает в этой войне великое, ни с чем не сравнимое дело». Матрос обмакнул перо в штормовую чернильницу и, подумав, написал в журнале: «Если в последний день войны, в последнем бою меня сразит самая последняя пуля, я согласен. Только бы знать, что эта война тоже самая последняя война в мире». «Благодарю вас», — сказал Уибрин, пряча журнал в сейф. Потом командир сел за столик и сказал, что крейсер направляется в Скапа-Флоу. Он предложил Мордвинову идти вместе с ним в Англию, чтобы вернуться оттуда в Россию с первым же караваном. Матрос поблагодарил, но отказался. «Я хочу как можно скорее вернуться в строй», — сказал он. «Тогда Оценив по достоинству его желание, Уибрин поднялся на мостик к офицерам. Был дан полный ход и изменен курс. «Король ей-ей не обеднеет, если мы истратим лишнюю тонну нефти», — решил командир и спустился в котельный отсек. Стоя на площадке трапа, он обратился к кочегарам с просьбой потрудиться как следует. И матросы, вращая клапаны огнедышащих форсунок, весело кричали в ответ: «Мы постараемся, сэр! Мы выжмем из котлов, сэр, все, что можно выжать из 50 000 лошадиных сил, сэр! Все, что зависит от нас, сэр, будет исполнено, сэр!» На следующий день крейсер уже бросил якорь напротив Мурманска. Санитарный вельбот подошел к борту, и малайцы бережно перенесли на него Вареньку по совершенно вертикальному трапу с помощью штормовых носилок. Мордвинов помахал гостеприимному экипажу крейсера бескозыркой, и вельбот направился к берегу, где его уже ждал, в нетерпении расхаживая по причалу, лейтенант Пеклеванный. И Варенька, еще издали заметив его, улыбалась, поднимая навстречу руки, а матрос, отвернувшись, часто и нервно затягивался слабой английской сигаретой. В экипаже, встретившись с друзьями, Мордвинов первым делом спросил: «Ну-ка расскажите, как подать рапорт контр-адмиралу? Хочу воевать в морской пехоте».